Женщина, которой он позавидовал, выбралась из голубой Корсики. Короткие светлокаштановые волосы, модная симметричная стрижка. Однако, кроме прически, в ней нет ничего примечательного. Дешевые белые спортивные тапочки, синие шорты, широченная желтая футболка с выводком утят, марширующих через всю грудь, и никакой косметики. Единственное, что выделяло ее из толпы, — внушительный круглый живот. Похоже, бедняжка на сносях. Огромный большегрузный автомобиль замедлил было ход, поравнявшись с хичхайкером, но водитель, разглядев получше путника, тут же прибавил газу. Хичхайкер сделал ему вслед неприличный жест. Мэтт снова уставился на проходившую мимо женщину. Почему она кажется ему такой знакомой? Где он видел эти изящные, точеные черты, длинную стройную шею и поразительно синие глаза? Дешевая одежда странно не сочеталась с ее поистине аристократической манерой держаться и упругой походкой. Она подошла к ресторану и придержала дверь для Люси. Но та даже не поблагодарила, слишком увлеченная тем, что бросала на Мэтта полные ненависти взгляды. Что-то блестящее привлекло его внимание. Наклонившись, он увидел на сиденье Корсики уродливую керамическую лягушку. Его всегда интересовало, какие люди покупают подобные вещи. Кроме того, женщина оставила ключи в замке зажигания. Может, пойти за ней и сказать об этом? Мэтт пожал плечами. Всякий, у кого хватило ума купить эту лягушку, заслуживает небольшого урока. Он уселся за небольшой столик в дальнем углу, с наслаждением вытянул ноги и заказал кофе. Ожидая официанта, он невольно прикинул, сколько еще пробудет в пути. До Айовы не меньше 2 дней, а то и дольше, если зловещее постукивание двигателя обернется катастрофой. Сможет ли он столько времени выносить этих детей? Как зло подшутила над ним судьба — вляпаться именно в то, чего всю жизнь пытался избегать. Нет, следовало оставить их у приемных родителей. Нили окунула толстую жирную картофельную стружку в кетчуп и стала украдкой наблюдать за троицей, восседавшей на другом конце ресторанчика. Довольно долго мужчина пребывал в гордом одиночестве. Она сразу заметила его, да и не мудрено. Трудно оставаться незаметным при таком росте и сложении. Но дело было не только в этом. Такие экземпляры на улице не валяются. Он походил на мускулистого, загорелого работягу. Не требовалось иметь богатое воображение, чтобы представить, как он в потрепанной фетровой шляпе, надвинутой на темные кудри, кроет крышу или орудует кувалдой. И что ни говори, он просто убийственно красив. Правда, необычной слащавой красотой манекенщика, годившейся только для журнальных обложек. Нет, его лицо прямо-таки светилось живым умом. Беда лишь в том, что он беззастенчиво вызверился на молоденькую девушку с младенцем на руках, бесцеремонно плюхнувшуюся на соседний стул. Похоже, он из тех отцов, что считают своих детей спиногрызами и паразитами. Таких мужчин меньше всего уважала Нили. Его дочь оказалась той самой девочкой, для которой она придержала дверь. И хотя девочка была раскрашена как индеец, и в волосах даже поблескивали пурпурные пряди, судя по тонким, почти безупречным чертам, она обещала вырасти редкостной красавицей. А малышка просто восхитительна. Настоящий белокурый, проказливый херовимчик. И хотя ей нравилось наблюдать подобные бытовые сценки, снова пора в путь. Нили встала и, подражая другим посетителям, собрала мусор на поднос. Престарелая пара за ближайшим столом улыбнулась ей, и она ответила улыбкой. Люди так добры к беременным женщинам. Нили самодовольно усмехнулась. Вчера вечером, прежде чем устроиться на ночлег в мотеле, она обрезала длинные белокурые волосы, которыми так гордились ее муж и отец, и перекрасила их в светло-каштановый, ее естественный цвет. Она так давно осветляла волосы, что успела забыть, какого оттенка они были когда-то. Ниле понравилась короткая оригинальная стрижка, молодившая ее. Правда, для элегантной первой леди она была уж слишком простенькой. Сначала Ниле решила было сохранить маску пожилой дамы, но уж очень уж раздражал ее парик и платье из полиэстера. Подложка на живот оказалась гениальной идеей. Даже если люди замечали сходство какой-то беременной женщины с Корнилией Кейс, то считали это простым совпадением. Прошлой ночью она переделала маленькую подушку, купленную в Уолмарте, скруглив углы и пришив завязки. Теперь она со своими короткими волосами, руками без единого кольца, дешевой одеждой и почти полным отсутствием косметики выглядела полной неудачницей. Кроме того, она сменила выдававший ее резкий выговор северян на южный акцент и старалась растягивать слова на манер тамошних жителей. Выходя из ресторана, она порылась в сумке. Пакет салфеток, мятные карамельки, новый бумажник. А где же ключи? Неужели оставила в машине? Следует быть осторожнее. Слишком она привыкла к целому штату обслуги, подмечавшему каждый ее шаг. Утром она забыла бумажник в закусочной, пришлось бежать за ним. Теперь ключи. Она добралась до парковки и оглянулась. Странно. Где же ее машина? Она почти уверена, что припарковала «Шевроле» рядом с побитым «Виннибага».